Ужасы войны никогда не сломают советский народ. И благодаря обилию хороших новостей советские люди не впадают в депрессию. Пусть уверенность в завтрашнем дне не особо крепка, ведь в любой момент может произойти хрень галактического масштаба из-за непонятной энергии, магии. Из-под земли может выползти какая-нибудь гадость и сожрать город, или демоны откроют врата посреди городской площади, или их может забросить в другую реальность. Но мысли о том, что Красная Армия непобедима, промышленность лучшая в мире, враги слабы, а с каждым днем друзей и союзников все больше, как-то успокаивает советский народ. Возобновилась печать журналов и книг, рабочим на некоторых предприятиях не приходится работать на фронт. Одним словом, в жизни граждан появляется иллюзия стабильности. В данный момент граждане переживают за перестройку Дворца Советов и парка вокруг него. Ранее ратуша, городская администрация, мэрия в одном здании, а нынче стала своего рода Красной площадью. Маленькой Красной площадью, не особо привлекающей взгляд. В этом здании происходят съезды партии. А где это видано, чтобы партия собиралась в таком строении? Даже местный театр революции выглядит более презентабельно, что весьма удивительно, так как местные актеры и труженики театра выступают с 10 спектаклями за сутки, но правда по будням они отдыхают. Строители выкорчевывали деревья, утрамбовывали и выравнивали землю, выкапывали ямы для фундамента, проводили электричество к местам, где в будущем будут фонари. Стройка воистину грандиозная. И целью, центром, символом площади станет скульптурный ансамбль множества статуй из певучей бронзы, изображающий знаменосцев разных рас Союза и обозначающий их непоколебимое единство. По плану вокруг парада мирных народов оставлено достаточно места, чтобы в будущем можно было безболезненно устанавливать образы новых представителей. А пока идет стройка в сквере, партия не останавливается на достигнутом и работа чиновников не прекращается. Этот съезд примечателен тем, что прибыли представители партии рас из числа союзных. Также тут есть гости со стороны, не являющиеся частью СССР. Дворфы, гномы, высшие эльфы, лордеранцы, орки, колдеры. К сожалению, пока нет представителя от НАК, некоторых других представителей местных людей, и нет представителя культи раса, но интересы этой республики представляет работница тамошней думы. Представителю мурлоков пришлось сделать особый стул, так как рост шмыра позволял смотреть на зал только неудобно задрав голову. А садаки чататы вообще сделали отдельный стол, так как габариты кентавровские и строение тела не позволяли работать за обычным столом. Однопартийцам из числа гоблинов, гномов и дворфов повезло больше, мебель для их роста имелась и ранее. Но вот началось. Под гром всеобщих аплодисментов делегатов на трибуну с советским гербом, отлитого из червонного золота, встал сам генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза на планете Азерот, Михаил Власов. Дорогие товарищи, лидеры совхозов и крупных промышленных предприятий, делегаты народов и рас нашего Союза, лидеры национальных групп, герои социалистического труда. Я, генеральный секретарь КПСС Михаил Власов, объявляю третий съезд партии открытым. Зал снова встал и начал долгие продолжительные аплодисменты. Более 500 делегатов единым порывом поднялись в знак уважения к своему вождю. За последние месяцы нашей совместной работы мы смогли поднять нашу родину до невозможного для остальных государств уровня. Наши граждане – самые богатые и счастливые люди на этой планете, но не золотом они богаты высоким уровнем жизни, идиллией и счастьем. Пока только у нас в стране распространен социалистический строй, но вскоре мы сможем распространить идеалы коммунизма и революции за пределы СССР. И зал вновь взорвался аплодисментами. А тем временем многие граждане наблюдали за этим событием, слушая радио или смотря прямой эфир. В каждой квартире, на рабочем месте или просто с радиостолба звучал голос генсека. На повестке дня мы должны обсудить внутренние проблемы нашего государства, так как мы должны знать, чего не хватает в определенной республике и где это более востребовано. Сегодня впервые к нам пришли представители от народа гарпий, кобальдов, мурлоков, орков, дворфов, кентавров, лордеранцев. Генсек долго перечислял их имена и назначения. В основном это были представители профсоюзов. Конечно, в СССР слово генсека закон, и если есть приказ на постройку завода, то нужно его выполнять. Только вот где-то места подходящего нет, где-то просто земля священна. Иногда происходят конфликты интересов, мол, нужно 1000 мурлоков для жертв Лая, или нужно отправить делегацию инженеров к кобальдам, чтобы объяснить им, как работает бур, но при этом нужно отправить делегацию к кентаврам, у народа Култераса выходные из древней среды по пятницу, да и вообще другое исчисление календаря. А просто наплевать на эти факторы нельзя, ведь любая искра может разжечь пламя, да и просто совестно. Гораздо легче с свинолюдьми, мурлоками, гарпиями и кентаврами, ведь в их глазах советский народ, в каком-то смысле, боги, чьи слова неоспоримая истина. Кобальды постоянно чего-то побаивались, а кентавры предложили дату праздника в честь вступления кентавров в союз. В основном все казусы происходили с представителями мигрантов с восточных королевств. В основном все требования и недовольства шли вокруг бюрократии и трудностей при получении гражданства. Раньше, до чумы, единицы мигрантов прибывали сюда, чтобы найти свое место в жизни. Высокая конкурентность за рабочие места приводили этих людей в эти места. Гномов тянуло к полумифической технологии советов, и понятное дело, что многих пытались обвинить в шпионаже. Эльфов тянуло к неизвестному, а их магические способности востребованы, как никогда раньше. И у каждой расы появился свой профсоюз, и эти организации имеют право у советского руководства подкорректировать их обязанности, а также профсоюзы требуют от власти уникальные права и вещи, от отдельных столовых, до разрешения праздновать определенные праздники. Но без минусов не бывает и плюсов. Подскочило производство энергии, пищи, военной техники. Инфраструктура расширилась за пределы города. Повысилась рождаемость, понизилась урбанизация, смертность упала до исторического минимума. Только вот грамотность населения новообразованного СССР хромает, так как огромная часть населения – вчерашние дикари и крестьяне времен Средневековья. За какой-то год территория государства расширилась с 1439 до 15185 тысяч квадратных километров. Флот в СССР является самым мощным и крупным во всем Азероте. Интеграция пришлых народов в дружную семью также проходит на ура. К сожалению, советские орки не желали вести себя подобающе. Большая их часть были разбойниками и пиратами, которых изловили и посадили, а некоторых после беседы с мозгокрутами из КГБ помыли, переодели и определили в отряды штрафников. Новички попытались свои порядки установить, но были быстро перевоспитаны, возникать и бузатерить прекратили. Послом в Советский Союз от Новой Орды Траллом был прислан шаман Морн Дикий. Этот матерый орк слыл самым мирным и неконфликтным среди своего народа. Он одним из первых откликнулся на призыв Дректара вернуться к старым традициям орков. И, соответственно, являлся вернейшим последователем Тралла. Неудивительно, что именно его и назначили на эту должность. Понятное дело, что в данной ситуации на Морна Дикого была возложена и иная обязанность. Наблюдать за новыми соседями Орды. СССР – это странное и чуждое Азероту государство даже на фоне других пришельцев. Начать стоит с того, что Сови совершенно не приемлют рабство и до попадания в другой мир не были знакомы с магией. Морна в первое время все удивляло в Сови. Близкие по телосложению к эльфам, Сови все же были людьми, хотя среди них встречаются и здоровенные бойцы, способные даже агрозаломать. Но в бою Сови зачастую напоминают орков своей свирепостью, фатализмом и отчаянной, доходящей до безумия храбростью. Сови чтят свое государство мирных тружеников и готовы идти на смерть за свои идеалы. Чем не философия орков до появления Орды? Безусловно близко, но не то. Орки чтят духов предков и уважают шаманов, а Сови с подозрением относится к магам и даже к своим псионикам. Чувствуется отчужденность этих людей, настороженность, но без перегибов. С другой стороны, у Сови получилось установить контакт с духами стихий, Сови даже смогли приспособить их для какого-то своего чудо-оружия. И снова с Сови все привычные Морну правила летят псу под хвост. Он имеет возможность посещать места отдыха и культурные заведения, общается с рядовыми гражданами. Да, за ним присматривают, но он чувствует, что ему не мешают знакомиться с жизнью рядовых граждан. Сови не чтят шаманов, проявляют опасения по отношению к магам, но уважают стариков. Его волосы уже седые, хотя он себя и не чувствует стариком, но его безмерно удивило, что ему уступают место в железных общественных повозках, обстоятельно отвечают на вопросы, с ним первым здороваются, стараются помочь, если что-то вызывает у него затруднение. Определенно слова верховного вождя Тралла о том, что Сови опасны, потому что могут сами по себе заставить себя уважать, были правдой. Морн это понял, еще только услышав рассказы разведчиков, а прожив в Союзе пару месяцев только больше уверился. Народ, исповедующий философию труда на общее благо и взаимопомощи между всеми гражданами, определенно получает преимущество. А народ, способный гарантировать справедливость по отношению к каждому своему представителю, и даже к чужакам, разделяющим те же взгляды, вправе предъявлять претензии даже небожителям по части справедливости. Собственно, этим сови и занимаются. Никому в здравом уме и твердой памяти не пришла бы в голову идея дать полноценный разум тем же мурлокам, свинобразам или гнолам. Сови чхать на невозможность. Для них невозможность – это вызов, который они принимают всегда. Звучит странно. Не с теми противниками, что сови оставили в своем мире. Алики и джапы не были бы такими милосердными, как сови, попади они сюда в похожих обстоятельствах. Первые живут по принципу «там где-то нас ждут наши ресурсы», попавшие под тиранию тоталитарных чужаков, а значит, демократия в опасности, что переводя на простой рычаг будет значить, что все, кто не желает покупать их товары и продавать задешево свои ресурсы, враг. С джапами из империи восходящего солнца дело было и вовсе дохло. Единственный правильный образ жизни и культурный уклад джапов, агайбзины, это рабы, которых в зависимости от вида можно пустить на органы, удобрения и еду. Как шаман, Морн Дикий осуждал кровавые ритуалы и угар двух войн Сарати. Впрочем, тогда орки не только жрали людей, но и появилось множество полукровок. Орки в последние годы пересмотрели свое отношение к жизни, но вот джапы, запечатленные в картинных образах солдаты джапов, дегустирующие мозги убитых врагов, не в кровавом безумии, а просто с шутками и застольными беседами. Экзотические кулинарные обычаи. Посол Орды просто не мог поверить, что где-то существует такая дикость, рожденная не от плохой жизни и общей убогости расы, а наоборот, от излишнего процветания. Излишне говорить, что подобная мерзость вызвала резкое осуждение со стороны шамана. Но даже не эта жуткая тема особенно заинтересовала Морна в СССР, а возможность издать свои мысли в книжном формате. В советских библиотеках Морна интересовало буквально все, так что в первую очередь он решил издать букварь языков Орды для самых маленьких. Хотя посол не обманывался, абсолютно все ордынцы будут с интересом изучать букварь. И не от безграмотности, а просто потому, что обычно орки и остальные учат руны наизусть, и идея книжки с самими рунами для них необычна. Ну, а кроме того, Морн решил издать сборник легенд о древних орках, о погибшем Дренаре и прочих занимательных вещах. Именно об этом он и договорился с Сови, получив от верховного вождя Тралла одобрение на эту идею. Однако не все оказалось так просто. Сови взялись за идею с книгами для Орды всерьез. Прежде всего они набросали список тем для издания и разбили их на 7 отдельных книг, а далее началась адская работа. Морн попросту стал зарываться, приглашая из Орды в Советский Союз консультантов для работы над первой серией печатной продукции. Посол Морн Дикий, какая неожиданность. Посол Галахад Стойкий, действительно неожиданно. Встретились два старых противника времен войн между Альянсом и Ордой в парке, недалеко от издательства, откуда буквально полчаса назад орк вышел, чтобы мирно прогуляться и отдохнуть. И тут вдруг случилась такая встреча. Понятное дело, что это был прокол советских особистов, которые старались двух бывших врагов не пересекать, но сегодня случился сбой, так что драка оказалась весьма вероятной. А я все думал, Зеленушка, когда нам встретиться придется. Да уж, железнозады, с самого штурма Альтерака не виделись. У меня с той битвы ожоги остались от твоей молнии. Паладин указал на свое лицо, обезображенное разноцветными узорами электроожогов. Обычно от таких ударов погибали, но паладина нельзя просто так убить, так что он выжил и получил свое прозвище. А вот теперь они встретились. В воздухе ощутимо разлилось напряжение, а отдыхающие сови поспешили отпрянуть от потенциально опасных магов, но вмешательство особистов не потребовалось. Между старыми противниками возник деревянный шест Пандрина. Оба посла уже имели понятие о том, что в Волкограде находятся послами от своих государств не только они, но и дипломаты иных государств, но как-то упускали из виду, что это будет Медовар. Пандария хоть и была неизвестным государством тропических бьорнов с неизвестного туманного юга, но ее эмиссаров можно было встретить по всему миру. Ну, а зная любовь сови к крепкой выпивке, нет ничего удивительного, что один из пандарийских медоваров будет в этом городе, и он теперь вмешался в старые разборки Арати и орков. Посол Чень, добрый день. Морн уже видел пандарина во время мирных переговоров между Союзом и Ордой, но только сейчас пандарин смотрел на орка и Арати с мудрой грустью. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, зачем Чень Буйный Портер вмешался в чужую пикировку. Как самый старший из медоваров, он был личностью довольно известной. Невероятный боец, миротворец, медовар и путешественник, способный в одиночку противостоять целой армии. Добрый день, коллеги, но смотрю я, вам хочется уладить старые споры между собой, находясь в чужом доме. Не думаю, что это разумно. Если уж вам так хочется пустить друг другу кровь, то постарайтесь обойтись кулаками. Тем более место вы выбрали неподходящее. Краткую и емкую речь пандарина увольнем возвышающимся над ними, паладин и шаман приняли к сведению. Действительно, у них могут быть проблемы из-за этого. Тем более новая орда постаралась дистанцироваться от восточных материков, перебравшись на Калимдор. У Альянса тоже есть чем заняться помимо новой орды, например, нежитью. Действительно, у Альянса есть более актуальные проблемы. Новая орда тоже не желает новых столкновений. Орк и Арати сделали ровно один шаг назад и, поблагодарив посла Пандарии, разошлись в разные стороны. Впервые, наверное, встреча старых врагов обошлась без кровопролития. Результаты этой встречи потом передали по соответствующим каналам ответственным лицам, так что наружное наблюдение получило выговор с занесением в грудную клетку, а товарищ Юрьев лично озвучил благодарность послу Медовару за предотвращение дипломатического скандала. Бывшая база контрабандистов на границе Лордерана и Квельталоса. Некогда это место являлось тайным убежищем контрабандистов с пиратских островов, но ныне совсем иной владелец появился здесь. Бывшие обитатели либо приняли фиолетовые балахоны послушников культа проклятых, либо отправились в коконы, чтобы служить плети. А что касается самого места, то представляло оно собой пещеру, вход в которую с моря располагается под водой. Вот и сейчас в бурунах воды всплыла небольшая подлодка, откуда начала выбираться та самая хозяйка этого места. Культисты тут же высыпали на подземную пристань, встречая свое кошмарное начальство. Огромная гусеница выбралась из аккуратной маленькой подлодки со свертком в руках. Содержимое свертка легко угадывалось по форме. Это было человеческое тело. «Приветствуем вас, госпожа!» Головной конец монстра раскрылся словно пасть хищного цветка, если бывают хищные цветки, покрытые хитином, являя бледное тело девушки с азиатскими чертами лица и глазами цвета льда. Четыре руки человеческого вида служили ей для тонких манипуляций, несли же ее ноги инсектоидной части. Ну и следует сказать о ее жвалах, что заменяли девушке гусеница щеки, а может лежали поверх них. Понять было сложно, ибо человеческие черты перемешались в создании Идзуми Самы с чертами гусеницы и многоножки. Возьмите это тело и приготовьте все необходимое для создания чумного самурая. И только попробуйте ошибиться. Вам участь тех, кто отправился в коконы, покажется легкой. Мы все сделаем в точности, Кимуши Ли Кудона. В точном исполнении приказов подручная ледяной королевы не сомневалась, просто необходимо держать культистов в строгости. Лишний раз напомнить им о цене ошибки не является чем-то необычным. Тем более получив собственного чумного самурая, да еще располагающего такой информацией, она поднимется в иерархии плети на несколько рангов. Даларан. Маги Альянса впервые в жизни сталкиваются с такой проблемой, как спешка. Раньше великие умы магии, алхимии и философии не сталкивались ни с чумой, имеющей иммунитет к магии исцеления, ни с сомнениями в законах мироздания, ни с личной просьбой короля остановить поток западной пропаганды. Все сознательные маги знают о страшном враге, который без угрызения совести уничтожает силы противника сотнями, тысячами, ради этого ему стоит только нажать на кнопку или потянуть за рычаг. Но гораздо большим шоком для философов оказалось то, что истинное оружие у Сови вовсе не пушки и ракеты, а слова. Сладкие речи о невозможном рае, который можно и нужно построить, стоит лишь поверить и захотеть. Вначале ученые Альянса искали заковырки в словах Сови, из-за чего у небольшого круга ученых появилась и вовсе безумная идея. Геоман-целитель Тартан Дизгунт и его коллеги выдвинули теорию, что Сови обладают неким полем, близким к магической природе. Это, так сказать, их расовая особенность. И это поле дает возможность исполнять желания и выполнять невозможное, стоит лишь сви захотеть. Но эта теория подверглась беспощадной критике, а самому автору посоветовали прекратить опыты с грибами, ведь если бы подобное поле существовало, то тогда бы все давно бы подчинялось их воле. Ведь если сови имели такое поле в слабонасыщенной манной среде, то оказавшись в Азероте, они бы заткнули за пояс даже титанов. Сама чума исследуется в отдельной башне, куда вход доступен только ограниченному числу персонала и их магическим проекциям. Благодаря необычному сочетанию простых заклинаний, чуму и доставленных для исследования больных удалось изолировать в строгом карантине. Зеленая жидкость пульсирует в стеклянной посуде, специально зачарованной так, чтобы даже пушечный залп не смог разбить ни одну пробирку. Зачаровывать колбы ужасно дорого, заклинание действует только на маленькие объекты, но это ничтожная цена по сравнению с тем, что может случиться, вырвясь зараза на волю. Что касается самой чумы, это жуткая смесь проклятия нежити и чудовищной болезни. Каждая капля этой отравы несет в себе тонны черной магии, к которой легко пристраститься. Из книг сови стало ясно, что колонии болезнетворных микроживотных, бактерий, способны изменять организм под свои нужды, подобно человеческой общине, вырубающей лес для стройки жилья. И, похоже, каждая бактерия-носитель этой чумы проклинает своего носителя на страдания, смерть и воскрешение в форме зомби и прочей нежити. А последние сводки с поля битвы еще и говорят о наличии ритуалов, способных превращать простую нежить в более опасную. Не просто нежить, а полноценная магическая форма жизни, построенная по извращенному биопринципу. Эти чумно-магические бактерии буквально переделывают тело носителя под себя. И словно хуже быть не может, некрохимеры, созданные из кусков разных тел и даже животных, получают мерзкое подобие разума, обманчиво живого, а потому весьма коварного. Но тут еще и некромантия духа замешана. Захватывать души и превращать их в призраков, фантомов, привидений и кладбищенских стражей культ проклятых вполне умеет, так почему бы не обратить это умение для подселения озлобленного верного призрака в некрохимеру или погонище. Во всяком случае живоглоты и душегубы демонстрируют невиданный ранее интеллект и умеют говорить. А чумные гвардейцы и вовсе представляют собой вершину этого процесса. Настоящие машины смерти и генералы полчищ нежити. Вот уж кого бы маги с удовольствием препарировали. Но дело в том, что захватить живьем даже живоглота дело трудное, а чумного гвардейца вовсе гиблые. Долоранские маги попытались это сделать с помощью подконтрольных им агров, да только зря десяток дуболомов положили. Офицер нежити смог развалить их своим жутким клинком до того, как маги подобрали заклинание для пленения твари. Стандартные на некромонстра не подействовали, а потом уже не до захвата стало. Чудом удалось добыть только руку сбежавшего чудовища, только пользы это не принесло, лишь показало еще больший уровень насыщенности мертвой плоти темной магией, чумой и следами непонятных ритуалов. Еще больше интерес магов к чумным гвардейцам проявился, когда одного такого поймали паладины. Офицер нежити попросту самоликвидировался, уничтожив вместе с собой двух младших паладинов. Значит, секрет чумы, возможно, скрыт в этих жутких восставших войнах. Антонидас готов был рвать и метать, но были куда более важные проекты, такие как создание магического супероружия. Это означало, что дополнительных сил выделить не представляется возможным. Архимага жизни, магистра Бертрана, пришлось жестко контролировать и приводить в чувство, потому как тот непременно хотел лично скооперироваться с паладинами. Это фактически остановка других проектов под его кураторством, чего совет не мог допустить. В общем, на фоне войны с мертвецами идет обычная цивилизованная жизнь. Политические разборки, кидалово, насилие и махинации. Волгоград. НИИ генетических исследований. Молодой аспирант, занимающийся проблемой мурлоков, влетел на рабочее совещание кафедры ксеногенетики с полным раздраем во внешности и безумием во взгляде. Эврика. Профессор, у нас получилось. Мы смогли преодолеть кризис с образованием мезодермы, у нас получилась стабильная нейрула третьего поколения. Мы достигли уровня Мерлок Сейпинс Сейпинс. Конечно, это первый в своем роде, но начало развитию положено. Аспирант совсем вошел в раж, что даже расцеловал прибежавшую на шум молодую гарпию Ариадну. Правда, тут случился конфуз, ибо следом за новой гарпией пришла ее приемная мать, матриарх Дерзкий Коготь, и, увидев поцелуи, истолковала их превратно, как желание самца спариваться. Насилу успокоили матриарха, Пообещав ей отдать возмутителя спокойствие позже, вызвали охрану из агров, чтобы увели гарпий в их жилую зону, налили успокоительного эльфу Эрваелю, который уже имел удовольствие узнать темперамент матриарха, после чего начали подробный разбор получившегося безобразия. Проблема была в том, что воспользоваться стандартной процедурой увеличения сложных мозговых структур, что и обеспечивает в конечном счете разумность, не удалось. Стандартная терапия основана на биохимии млекопитающих, тогда как мурлоки относятся к амфибиям. То, что оказалось хорошо для волкособов, медведей, дельфинов и кентавров, не подходит для земноводных. Пришлось мудрить и изворачиваться, используя все достижения магии и генетики, чтобы попытаться в течение нескольких поколений совершить качественный скачок. Парадокс мурлоков состоит в том, что они способны совершить этот рывок и сами, причем без особых проблем, связанных с фертильностью самцов. В свое время у человека произошел внутривидовой процесс с аналогичного свойства. Внутривидовая эволюция Homo sapiens привела к тому, что сформировались окончательно нервные центры высшей нервной деятельности. От простых охотников-собирателей первых поколений, человек разумный поднялся до кроманьонца, а потом и вытеснил все другие подвиды сапиенсов и виды своих кузенов. Грубо говоря, у человека современного типа не было особых проблем со скрещиваемостью, о чем говорит наличие у неантропов в геноме отдельных фрагментов ДНК неандертальцев, денисовцев и даже эриктусов. Да, вот уж действительно трудно для биологов дать четкое определение вида по категории скрещиваемости. Другое дело, что некоторые гибриды мужского пола из-за ошибок в процессе деления Y-хромосомы получались бесплодными. У мурлоков в процессе генетической терапии, способствующей переходу нового поколения от стадии аналогичной архантропу к палеантропу и далее к неантропу, выявилась патология образования третьего зародышевого листка. Именно эта патология образования мезодермы и стояла на пути получения в третьем поколении мёрлок сейпинс сейпинс. И вот прорыв, связанный с магией. Пятое фундаментальное взаимодействие приводит теорию эволюции к значительным уточнениям. В данном случае не учли, что ускорение эволюции мурлоков завязано на магию, так что стоило внести в стерильные условия нерестилища магическое поле, как сразу же процесс пошел на лад. Товарищи, думаю, нас можно поздравить с тем, что мы приблизились еще на один шаг к получению полноценного разумного вида. Это значит, что мы способны не только лаптем щихлебать и подстегивать свою эволюцию, но и другие очаги разума поддерживать в их пути на этой сложной и тернистой дороге. И я уверен, что настанет день, когда мы сможем исправить вред, нанесенный зверолюдом тиранией богов. И тут выявились проблемы. Целитель Эрваэль обратил внимание на слова про собственную эволюцию. Поскольку он оказался единственным нелюдем в коллективе, обладающим равным разумом с людьми, то возникла минутная заминка. Директор НИИ вызвал секретаршу и попросил ее принести бланк допуска секретности уровня А4-1, ибо придется бумагу оформить задним числом. Эрваэль, насчет твоего вопроса, скажу тебе так, слова про то, что труд сделал из обезьяны человека, а из человека – коммуниста. Это не политический лозунг, это суровая правда жизни. Изжить рудименты своего звериного прошлого нелегко, но мы идем к этому. Шажок за шажком, мы меняем себя. Меняете себя. Генетика. Не только. Социология, экономика, педагогика, этология – все работает на дальнейшую сознательную эволюцию разума. Эльфийский целитель кивнул, понимая, пускай и не до конца, всю грандиозность задачи, которую перед собой поставили люди сови. Кажется, я теперь многое понял. Товарищи, я, конечно, чужак, да и эльфийская гордость об этом не позволяет говорить без стыда, но у Кельдары тоже не все идеально. Если откровенно, то мы вымираем. Просто этого не видно из-за нашей долгой жизни, но численность эльфов неуклонно падает. Как-то после этого признания установилась гнетущая атмосфера. Эрваэль напряженно ждал реакции у своих советских коллег на свое сенсационное заявление. И вместо грубого и прагматичного интереса увидел взгляды полные понимания и участия. Не дежурные гримасы, а именно чувство локтя. Конечно, за полгода совместной работы эльф многое испытал совместно с сови, но вот сейчас он попросил помощи в весьма сомнительном и неблагодарном деле. Кельдары слишком заносчивы и горды, но вдруг он сможет найти способ помочь своему народу. Как говорят сови, чем демон не шутит. Между тем директор НИИ внимательным взором с немым вопросом оглядел коллег и получил всеобщее одобрение. Все же в деле эволюции из Homo sapiens sapiens Homo sapiens sovaticus предстоит проделать немало работы, а пока что нужно разобраться. Ловким движением руки на столе образовалась жидкость для доверительной беседы, а тем временем все понявший замдиректора отвел в сторону молодого аспиранта. «Значит так, боец, тут у нас серьезный разговор намечается, так что для тебя две задачи. Во-первых, уложить баньки Ариадну. Ну, а во-вторых, ты сегодня обманул ожидания матриарха, тебе и ответ держать. Молодой аспирант, будучи юношей бледным со взором горячим, такого поворота событий не ждал совсем, хотя в силу своей природной стеснительности общение с противоположным полом у него не особо ладилось. Заметив смущение молодого коллеги, замдиректора НИИ похлопал его по плечу. «Сынок, партия тебя не забудет. Мы все здесь подвижники во имя торжества науки. У нас семей нет, ибо мы женились на науке, а наука, не жена, ревновать не будет. Ты главное расслабься и получай удовольствие. Матриарх, женщина опытная, так что сама знает, чего хочет и главное как. Ну же, не бойся, она тебя не укусит. Даже наоборот. И если совсем тяжко, то в 314 кабинете за горшком с фикусом есть фляжка с волшебным зельем. Отхлебни немного для храбрости. Павхронорму. Изумрудный кошмар, король лич, падение орды, падение Азерота, война миров, миллиарды умирают ежесекундно, вечный мир, идиллия, утопия, Иллидан отрекается от скверны, Артас жив. Миллиарды событий, которые произойдут, происходят и возможно даже они будут фатальны. Все слишком запутано, весь временный поток перевернулся с ног на голову. Это больше не река с тысячами проток, теперь это водоворот, где события кружатся в головокружительной пляске и непонятно что зачем следует. В этой смеси времен и пространств были, как безумно пугающие события, угрожающие коллапсом всему миру, так и почти что идеальные картины счастливого будущего Азерота. Но, к сожалению, события, которые несут боль, горят ярче остальных, тем самым заставляя обращать внимание исключительно на них. Обычный смертный не выдержал бы этот информационный клубок временных и пространственных вероятностей полностью, поскольку это равносильно попаданию под ядреный кислотный дождь где-нибудь на планете, подобной Венере. Все эти временные потоки могут не только сломать, но и растворить саму душу. Первое, что почувствовала Хроми, когда вновь соединилась с потоком времени, это и была боль. Но была небольшая странность, она учуяла себя. Себя, которая старше, минимум на 10 лет. Конечно, Хроми, еще когда была маленьким дракончиком, также вторгалась в временный промежуток, где она уже есть. Но почему вдруг Хроми будущего появилась тут, в этом промежутке времени? Пещеры времени. Ноздарму общался со своими пришельцами долгое время. Хроми из будущего и глава КГБ, лично курирующий работу отдела по надзору за временем, так щедро выделенный советским руководством для дозорных времени. Ноздарму прекрасно знает, что после смерти смертокрыла тяжесть ответственности надзора за потоками времени падет на плечи смертных, но он не ожидал, что Сави выделит для этого целую организацию своих людей. Конечно, герой Азерота, от чьих рук и лап падут могучие враги, это одно дело, но КГБ, это совсем другое. Ноздарму прекрасно знает про существование шпионских организаций у смертных государств Азерота, даже будущие герои Азерота, и те не обходятся без сети осведомителей. Так что сомнений о наличии такой организации у Сави у него ни разу не возникало. Но вот что Сави, невероятно замкнутые и скрытые существа, решаться на сотрудничество и будут принимать в этом самое деятельное участие. Это уже за гранью его понимания. Ноздарму уже успел за несколько месяцев спрогнозировать некоторые события и даже некоторые уже произошли, но это слишком резкий поворот событий. Сам глава КГБ невероятно мрачный тип, два слова выбить из него это уже достижение, так что подозрения у Ноздарму на его счет остаются. Хотя сама Хроми говорит, что злого умысла у Сави нет, и они не меньше бронзовых драконов заинтересованы в сохранении потоков времени, так как возможности драконов в скором будущем вернутся к норме. Как именно это произойдет, она не сказала, но ее слова стали целебной мазью для лидера бронзовой стаи. Драконы, которые смогли увидеть Ноздарму в приподнятом настроении, были сильно ошарашены столь резкой переменной в его настроении. Из полудепрессивного, отчаявшегося дракона, готовящегося к худшему из возможных сценариев событий, Ноздарму вновь вернулся к позитивному настрою. Многие подумали, что их лидер сошел с ума, но слова, которые бы сказала скорее Хронорму, давали понять, что у их лидера есть четкий план, и все они надеются на лучший исход. Остров Агризания. Пав Чингиза Тенгриева. Когда у него стал сходить синяк всего лица, Чингиз смог как следует рассмотреть свою спасительницу. Насколько он помнил, во время жесткой посадки с развалившимся впоследствии самолетом он не только сильно стукнулся лицом, ребра тоже пострадали. И то, что резкие боли на вдохе его больше не беспокоит, ставит вопрос, сколько времени он провел в бессознательном состоянии. А главное, неизвестны обстоятельства того, как сын степей тут вообще оказался. Впрочем, не это сейчас привлекло внимание советского танкиста, а разговор за дверью. Разговор, касающийся его персоны. И невольно он стал прислушиваться. Говорили действительно о нем, и причем явно две агрихи, одна из которых к тому же являлась двухголовой, ибо двойной одинаковый голос мог принадлежать только двухголовой особе. «Нет, я сказала, наш гость прибыл к нам в состоянии отбитого мяса, ему требуется покой. Ты специально удерживаешь нас от него подальше. Жадина, наверное, сама все сливки снимаешь. Каравара, да ты с ума сошла, первый чужак на нашем острове за 25 лет, а тебе только бы одним своим глазком поглядеть. Лучше бы помогла бы мне. И чем я тебе могу помочь? Может, ты забыла, что я ничего не смыслю в целительстве. Зато ты отличный маг воды, так что завали свои рты и помоги мне помыть чужака». В ответ раздалось сдвоенное хихиканье. «Это я с радостью. Это мы быстро». В этот момент к агрихам присоединилась третья товарка. «Девочки, а что это вы тут обсуждаете? Вам помощь мага огня не нужна». На некоторый момент наступила тишина, заставляя Чингиза напрячься, а затем дверь в хижину отворилась и внутрь вошли три огрянки. Первая из них была фигуристой двуглавой варваршей с серо-изумрудной кожей и темно-бирюзовыми узорами на ней, бледно-розовыми одиночными рогами на лбах и двумя гривами густых черных волос, кроме того по два глаза делали лица агрихи симпатичными. Второй была знахарка, которая и выхаживала Чингиза. Европеоидная кожа с белыми и фиолетовыми узорами, белая грива волос и нежно-кремовый рог во лбу, пышная фигура, глубоко насыщенные фиолетовым глаза и острые уши, последние два нетипичных таких признака. Третья агриха угадывалась только по клыкам и характеру мускулатуры, ибо светло-серая грива волос, острые уши, подвижный хвост с серой кисточкой, зеленые глаза и худощавые для агров телосложения резко выделяли ее на фоне сестер. Про красную кожу и два вполне сформировавшихся прямых девчачьих рога, растущих чуть ли не от висков вверх, и говорить нечего. И от четырех пар глаз, смотрящих на него, Чингизу как-то стало неуютно. «Сестра, а ты уверена, что он человек? А чего бы мне не быть уверенной, мама научила на совесть различать расы. Ну, у него странные глаза и он слишком смуглый, и лицо у него плоское, как у орка. Хотя у орков лица слишком фигуристые, а этот словно из камня вырезан не до конца. Девочки, да главное, что он есть. И вроде даже симпатичный. На острове скука смертная. А он же новости, наверное, знает». Чингиз с рта не успел раскрыть, как двуглавая лидерша взяла его на ручки и куда-то понесла, а ее сестры, судя по лицам, пошли вместе с ней. Мысль о том, чтобы попытаться возмущаться своим положением, даже не пришла советскому танкисту в голову, ибо ощущения после излечения от ушиба всего пациента были не самые радостные. Да и запашок от него был характерный для трех дней лежания пластом. Что касается самих агрих, то девушки мило щебетали друг с другом и при этом совершенно не стеснялись подробностей. Чтобы просто представить это, достаточно послушать закулисные разговоры моделей или танцовщиц. По признанию очевидцев, матросы и сапожники после этого выглядят как участники светского раута. Что касается советского танкиста и храброго сына монгольской земли, то у себя в засушливых степях Чингиз вырос не в цветнике, но даже его смутила неприкрытая дикая прямолинейность сестер. Он только спросил у них, из какого они племени, на что получил ответ, что три сестры, все население острова. Выяснилось, что мать девушек попала сюда во время кораблекрушения и осталась жить на острове, поскольку плен у гоблинов сильно остудил у нее желание связываться с другими разумными. Но одиночество быстро их матери надоело. Ну, а путешественники раньше на их остров попадали, так что быстро становились объектами внимания одинокой магички-жрицы. Так, собственно, появились на свет три сестры. Да только беда в том, что путешественники стали обходить их остров стороной, а мать девушек погибла во время нападения морского великана. В общем, ситуация необычная.